Раньше, согласно обычаю, мальчики впервые видели яйца в день запечатления. Взволнованные и слишком перепуганные, они часто получали ранения лишь из-за того, что не догадывались уступить дорогу неуклюжим новорожденным. На Лессу была возложена особая задача. Ей удалось уговорить Рамоту, чтобы та разрешила приближаться к драгоценному яйцу Килари. Что касалось самой Килары, то ее не пришлось долго упрашивать. Отняв своего сына от груди, она часами пропадала на площадке рождений вместе с Лессой. Несмотря на привязанность, которую молодая женщина питала к Тбору, она явно предпочитала ему общество Флара, так что Лесса с удвоенной энергией помогала осуществлению планов предводителя Вейра в отношении Килары. Успех значил отъезд соперницы вместе с молодой королевой в форт Вейр. Поиски способной молодежи, которые по указанию Флара проводились во всех холдах, имели кое-какие отрицательные последствия. Незадолго до обряда запечатления Лайтл, управляющий Руата, прислал еще одно письмо. «Кажется, он получает удовольствие, сообщая плохие новости», — сказала Лесса, когда Флар вручил ей пергамент с посланием. «Он мрачный человек», — согласился Фнор, только что прилетевший из Руата. «Жаль малыша, ему приходится расти под присмотром такого пессимиста». Лесса хмуро глянула на коричневого всадника. Ей по-прежнему было неприятно любое упоминание о сыне Геммы, который владел теперь ее родовым холдом. Но все же, она словно чувствовала себя виновной за смерть его матери. Кому же, как не ему, Джексому, пристало править в Руате? И, кроме того, она не могла одновременно владеть холдом и оставаться госпожой Вейра. «Думаю, нам следует благодарить Лайтала за это предостережение», — сказал Флар. «Я подозревал, что Мирон еще доставит нам неприятности». «У него алчные глаза, как у Фекса», — заметила Лесса. «Не стану спорить», — ответил Флар, — «и готов признать, что он опасен. Я не могу ему позволить распространять лживые слухи, что Мыди умышленно забираем в Бенден юношей благородного происхождения, чтобы обескровить древние роды», — Фнор фыркнул. «Среди них гораздо больше сыновей ремесленников, чем отпрысков благородных семейств. Он слишком много болтает о том, что нити никогда не появятся», — сказала Лесса, раздраженно швырнув пергамент на стол. «Появятся в свое время», — спокойно произнес Флар. «Мы получили отсрочку благодаря холодной погоде. Вот если они не появятся весной, тогда будет причина для беспокойства. А пока...» — он пожал плечами и, задумавшись на мгновение, сказал. «Впрочем, мы можем кое-что предпринять, чтобы заткнуть рот Мирону». Итак, когда приблизился срок запечатления, он нарушил еще одну традицию, разослав всадников за отцами юношей, которым предстояло пройти обряд. Громадная пещера оказалась почти заполненной, когда холдеры и обитатели Вейра расселись на каменных скамьях, ярусами поднимавшимися над горячим песком площадки рождений. Лесса заметила, что на этот раз подростки не испытывали страха. Конечно, они казались взволнованными и напряженными, но смертельного ужаса не было и в помине. Когда молодые драконы, едва контролируя свои движения, заковыляли по площадке, Лессе почудилась некая целенаправленность в их движениях, словно их запечатлили заранее. Юноши либо отходили в сторону, либо с готовностью выступали вперед, когда удовлетворенно урчащий новорожденный делал свой выбор. Запечатление происходило быстро и без несчастных случаев, и вскоре торжественная процессия из спотыкающихся молодых драконов и охваченных гордостью юных всадников потянулась с площадки рождений к помещениям молодняка. Затем из своей скорлупы вырвалась королева, и под одобрительный свист драконов безошибочно двинулась к Киларе. «Все закончилось слишком быстро», — разочарованно сказала Лесса Флару вечером. Он довольно рассмеялся, пользуясь редкой возможностью расслабиться после напряженного дня. Все прошло так, как было запланировано. Людей из холдов уже развезли по домам, потрясенных, трепещущих, восхищенных честью, которую оказал им Вейр и его предводитель. потому что на этот раз все происходило под твоим наблюдением», — ответил Флар, пытаясь уложить на место прядь ее пышных волос, упавшую на лицо.